Он сел в кресло, а я возле него на низкой скамейке и с жаром рассказал о собрании. «Какие у вас на заводе хорошие люди!» — растроганно заметила Ата. Утром Ата еще спала, и мы завтракали втроем на кухне. Мама сообщила мне тихонько, что звонил Анатолий Романович и сказал, что его отстранили от следствия. Дело Зайцева поручено старшему следователю прокуратуры. Мама спросила, не знает ли он, что это за человек. Толя сказал, что совсем его не знает, так как перед этим товарищ работал в органах госбезопасности, а перевели его для усиления борьбы с преступностью. В этом было все дело. Усиление борьбы с преступностью. Конечно, давно надо было усилить эту борьбу, укрепить милицию и так далее. Но Ермак попал как нельзя не кстати. Каждому, кто стал бы сейчас бороться за него, пришлось бы идти против течения. Вот в чем была суть. Уяснив это себе, я немедленно писал заявление о предоставлении мне отпуска за свой счет и, ни с кем не посоветовавшись, пошел к директору завода. Павел Федорович Лепендин был как раз у себя в кабинете и беседовал с инженерами. Там сидел, развалясь в кресле и вытянув длинные ноги в полосатых носках, Родион Евграфович. На супне стола матово блестели листы кальки. Директор узнал меня. «В чем дело, Дружников? Заходи!» «Извините, товарищи!» В кабинете было накурено, но светло. Перламутровый дым переливался в солнечных лучах. Воздушное течение влекло его к раскрытому окну. Лепендин — типичный русак. Нос картошкой, карие глаза, русые волосы, мягкий подбородок, румянец на щеках, широкие плечи, высокий рост. Он производил впечатление очень мягкого человека, но на самом деле был кремень. В кабинете всюду модели кораблей. На полках, шкафах, письменном столе сияли металлом и лаком модели лайнеров, ледоколов, паровых машин, котлов, якорей. Я протянул директору заявление. Как я и ожидал, он удивился. «Ты же недавно отдыхал?» «Не отдыхал, а ездил в Ленинград сдавать экзамены. Но я, Павел Федорович, не для отдыха. Надо спасать Зайцева». «Но это дело юристов. Что ты можешь сделать?» Я объяснил насчет ситуации. «Как сейчас юристам может помешать обратное течение?» Помянул голова короля из сказки Андерсена. Лепендин поднял брови. «Причем здесь голый король?» «Ну, юристы не доверяли своим глазам. Раз король должен быть в мантии». А мальчишка взглянул непредубежденным взором и увидел другое. «Ермакова история — тонкое дело. То, что иные некоторые скажут мне, юристу могут не сказать. Но мне нужно время. Утро, день, вечер, может и ночь. В случае чего я должен знать, что сделал все, что мог. Ты советовался с дедом?» «Он одобрит. Павел Федорович, я все равно не могу сейчас работать. Тогда мне придется уволиться». «А ты хороший друг, Санди. Ермак давно сделал бы это для меня. Пожалуйста, подпишите, товарищ Лепендин». И он подписал. Дал отпуск на неделю. Я пошел проститься с кораблем. Без меня его могут спустить со стапеля. Нашу бригаду обещали включить в спусковую команду. Долго я бродил по кораблю. Спускался в тесные машины-отсеки, гулкие трюмы, ждущие своих грузов. Облазил душные темные коридоры грибных валов. Сколько таинственных, любопытных уголков! Моряки, плавающие на корабле, не всегда о нем так знают. А мы строили сами, потому и знали. Потом зашел к своим и предупредил бригадира об отпуске. «Думаешь, чего-нибудь добиться?» — с сомнением спросил Иван. И вспомнил свое давнишнее. «Туда ворота широкие, обратно узкие». «Как для кого?» — уклончиво заметил я. Майка смотрела на меня с восторгом. должно быть, видела во мне второго Шерлока Холмса.